его голос. Девушка замолчала и затем продолжала снова, устремляя на Арейсю свои бесконечно печальные глаза. «Ох, Арейсю! И зачем же Бог занес его на наш хутор? Баба говорила, что то счастье мое привело его. А оно вышло не счастье, а горе. Непереможное горе». Слова Галины тронули до глубины души сочувственное сердце подруги. Арися устремила на Галину пристальные взгляды и глубоко вздохнула. Теперь она была мало похожа на прежнего, хотя и мечтательного, но веселого и жизнерадостного, как дикая козочка, ребенка. За это время она и похудела, и побледнела. Горе и печаль сделали ее сразу взрослою, но от этого ее бледное личико сделалось еще прелестнее. Большие темные глаза ее глядели бесконечно печально. Она больше не плакала. Она тихо и незаметно вянула, как маленький полевой цветочек, забытый на скошенном поле. У всякого при взгляде на это бледное, молодое существо сжималось от жалости сердце. И Арися почувствовала необычайный прилив нежности к бедной подруге. «Ох-ох-ох!» — вздохнула она. «Да ведь он не ровня тебе, Галочка. Ведь он вельможный пан, шляхтич». «Так что ж с того, что шляхтич? Он наш, православный. Он с казаками заодно, Арысю. Да вот и дид, и кошевой Серко говорили, как бы побольше таких». «Так-то она-то так», — продолжала раздумчиво Арыся. «Может, он вправду славный лыцарь? Да ведь все-таки он не ровня тебе». «Не ровня», — повторила печально Галина. «Ну что ж, я сама знаю, что я бедная, глупая девчина, а он такой разумный, такой зналый, такой пышный. Да ведь я сама ему о том говорила. А он сказал, что любит меня, что жалеет меня, как никого на свете. А ведь он не стал бы обманывать меня». «Ха, так значит, таки говорил, что любит? А про сватов ничего он тебе не говорил?» — произнесла значительно Арися. «Нет. А что?» «А то, что если казак девчину вправду любит, так сейчас про сватов говорит и засылает их». Галина ничего не ответила. Несколько минут обе девушки молчали. Наконец Галина произнесла робко: «Арысю, а вот же ты говоришь, что Остап любит тебя. Почему же он не засылает сватов?» «Ах! Нашла, что вспоминать!» — вскрикнула досадливо Арыся. «Знаешь, говорят люди, и рада б душа в рай, да грехи не пускают. Он бы и сейчас сватов прислал, да батька...» «Что?» «Не хочет отдавать меня за него, да и баста». «Почему?» «А вот тоже потому, что он мне не ровня. За Посполитого, мол, ни за что не отдам дочку. А какой он Посполитый? Не был он Посполитым. Его батька вместе с гетманом Богданом отчизну боронил. Казацким хлебом жил. На войне и голову сложил. А его сына теперь не хотят в реестры занести. А все потому, что теперь такие собаки с старшинами поставлены, что кто им на ралость добрый гостинец принесет, того и в реестры заносят. А кто не хочет казацкой спины для поклонов гнуть, того в поспольство возвращают». «Эх!» — вскрикнула она, вырывая сильным движением из терницы горстку конопли. «Кажется, взяла бы рогач, да и пошла бы бить сама таких харциз». С этими словами Арыся принялась выколачивать с новым остервенением свою коноплю. Пух и кострица полетели целым столбом из-под рук раздраженной девушки.